Глава 38. У меня появилась компаньонка, которую помогла подобрать Роза. Софи де Сент-Мор. Вдова 43 лет. Спокойная, элегантная и нелюбопытная, что я и оценила в ней больше всего. Она с удовольствием принимала от меня маленькие презенты, но ни разу даже не попыталась заглянуть в святая святых дома, мой кабинет. Она взяла на себя всю светскую переписку, подобрала недостающую прислугу, выстроила вполне удобный для меня график визитов. Всего через месяц я уже перестала понимать, как раньше жила без нее. Через 9 дней после беседы с сыщиком я получила полный отчет о дальнейших действиях моих родичей. Вследствие разговора с мсье Лавуа, муж сестры счёл за благо переехать на некоторое время в деревню для поправки здоровья, чьего именно здоровье не уточнялось. Возможно, нервы бедного месье были расстроены бесконечно воющими животными в его собственной псарне. Собак ему пришлось продать. Это слишком дорогое удовольствие. В течение недели он закончил еще какие-то дела в Париже и отбыл в сопровождении рыдающей Бернадет в скромной дорожной карете. Слуги сообщали, что между супругами прошла серия шумных скандалов, в которых муж упрекал жену в том, что она сгубила его жизнь, а жена верещала о недопустимой скупости супруга. Уже по таким сведениям можно было догадаться, что сестрицу ничто не исправит, так что я не жалела о том, что сделала. Зато себя я обезопасила надолго. Кроме того, думая о деревенской скуке и тоске, я надеялась, что у нее появится ребенок и поможет ей стать немного менее эгоистичной. Кто знает. Городской дом Читы Мюлан был выставлен на продажу, что говорило о том, что владельцы, если и вернутся в Париж, то очень и очень нескоро. С теткой мадам Туссе все было и проще, и интереснее. Один из ее содержателей был весьма высокопоставленный человек, обладающий в провинции огромной властью, отличающийся, к тому же, злопамятным нравом. Посему Матильда, отложив на длительный срок, а может и насовсем, свои планы, написала под бдительным присмотром месье Лавуа два письма для своих любовников, где объясняла, что серьезно больна и по совету врачей мечтает провести свои последние дни, любуясь на меловые скалы Истборна и дыша морским воздухом. Мадам Туссе дождалась от них ответов с прощальными подарками и была посажена на судно, идущее в Англию, людьми месье Лавуа. У нее и в самом деле там, в районе курорта Истборн, был крошечный домик. Конечно, изрядно разорив свои деревни и опустошив наследство после мужа, вдова сможет вести только самую скромную, зато очень благочестивую жизнь. Ну или завести еще пару любовников. Только теперь англичан. Главное, делать это все она будет подальше от Франции. Я выдохнула и постаралась навсегда выбросить из головы этот гадюшник со змеями, который судьба мне подсунула бонусом во второй жизни. Пожалуй, никаких бонусов мне и не нужно. Сама все заработаю. По, скажем так, техническим причинам мне иногда приходилось общаться с клиентками вне работы. Многим я просто не могла отказать. Например, той же мадам де Малин, тетке баронета. Но свое ближайшее окружение людей, кому я смогу безоговорочно доверять, я хотела собирать сама. Из проблем оставался только месье Марсен, баронет Жан-Поль Марсен, который не просто не шел у меня из мыслей, но и активно напоминал о себе. Напоминал роскошными букетами и коробками пирожных, достаточно остроумными письмами, не пошлыми, а изящными, галантными и самую капельку пикантными, дающими юной девушке возможность влюбиться в такого потрясающего кавалера. И нравилось мне это все меньше и меньше. Возможно, я была предвзята, он не сделал мне ничего плохого, однако и его внешность, и его манеры были мне неприятны, пусть и по причинам совершенно личным, но весьма важным для меня самой. Так что я не видела необходимости мотать себе нервы. Я просто хотела избавиться от докучливого кавалера. Сведения о нем собрали, хотя не так быстро, как я ожидала. Холост. Приехал искать в Париж богатую невесту. Не совсем разорен, но есть долги. В карты играет умеренно. Страстный лошадник. С женщинами щедр. Имеет двух любовниц. Одна из них — демиманденка Жюли Мюр. Грудастая рыжая девка, несколько вульгарная, но молодая и крепкая, которую он снимает крошечный домик на окраине. Вторая — 30-летняя вдова, баронесса де Шарлон, элегантная, достаточно богатая, от которой недавно получил в подарок безумно дорогую скаковую лошадку. Судя по тому, что рассказал мне месье Лвуа, мадам де Шарлон просто завела себе мальчика для здоровья и на свою беду подпустила его слишком близко к сердцу. Во всяком случае, в последние 3 недели она ведет себя как ревнивая жена и даже посылала своего лакея проследить, куда месье ходит после нее. Месье Марсен оказался достаточно ушлым, чтобы заметить хвост и сбросить его, что вызвало у баронессы истерику, и на следующий же день месье получил скандал. По доносам слуг вел он себя весьма нахально, клялся в любви баронессе, но жениться ей не предлагал. Кстати, вот этого я не понимала. Судя по всему, вдовушка достаточно богата. И пусть не красотка, но и не уродлива. Если ему нужна просто богатая жена, то чем она ему не пара? Она и старше-то всего 3 года. В общем и целом, портрет баронета вполне соответствовал и современным этой эпохе нормам морали, и светским правилам. Таких, как он, каждый второй. Ничего предосудительного юноша не делал. В случае любого публичного скандала весь гнев общества падет на женщину. Это она — развратная любовница, а он — ну, он молод, и он мужчина. Так что ему все простят. Лишь престарелые хлыщи одобрительно похлопают по плечу и посоветуют быть осторожнее в будущем. За достоверность сведений месье Оскар Лавуа ручался мне головой. «Мадемуазель де Вивьер, даже не сомневайтесь в точности фактов. Я никогда не черпаю сведения из одного источника. А за мелкую монету и пару комплиментов любая горничная продаст пару сплетен о своей госпоже. Да и лакеи никогда не против подработать. Я уж молчу о соседской прислуге. В наше время даже у стен есть уши, мадемуазель». И он лукаво улыбнулся. В этом времени профессия сыщика вызывала у людей только презрение. Считалось, что лезть в чужие секреты и тайны низко и непорядочным. Однако, судя по конторе месье сыщика, к его услугам регулярно прибегали не самые бедные люди. Уверена, что и родовитые графы, и маркизы не брезговали им, когда приходила нужда. Только вот в обществе они от него отвернутся и сделают вид, что вовсе не знакомы. Двойные стандарты во всей красе. Я видела, что месье Лавуа имел и собственный кодекс чести, и врожденную порядочность. Чем-то он был близок мне по духу, и я очень надеялась, что я стану для него не очередной клиенткой в веренице капризных дам и проштрафившихся мужей, желающих изъять неосторожные и компрометирующие письма у бывших любовниц, а хотя бы хорошей приятельницей. Для начала. Я верила ему и понимала, такой человек своих не продаст, потому и хотела стать для него своей. А еще я совершенно не могла понять, как относиться к появлению в моей жизни месье Марсена. Зачем он вообще появился? Просто случайность или судьба решила испытать меня на прочность еще раз? Кроме того, его тетушка наша с Розой клиентка, одна из самых щедрых и постоянных, активно зазывала меня в гости, очевидно, желая устроить судьбу племянника. С этой проблемой я и решила обратиться к мадам де Сен-Мор. «Мадемуазель Мадлен? Я не понимаю, а почему вы так решительно настроены против этого брака?» «Нет-нет, мадемуазель, поймите меня правильно, я вовсе не пытаюсь спихнуть вас за первого встречного. Вы мне очень симпатичны. Я никогда прежде не видела девушек, что смогли устроить подобно вам свое дело, да еще и столь успешное. Это вызывает уважение. Но и отказываться от замужества странно». Я замерла, не зная, как объяснить мадам Софи, что даже вид баронета внушает мне отвращение. Пусть конкретно этот и не виноват передо мной ни капли, но человек, принимающий дорогие подарки от любовницы и, похоже, на них же содержащий другую женщину, в моих глазах мерзавец. Кроме того, я же не могла объяснить Софи, что сведения о личной жизни месье Марсена я получила от сыщика. К услугам сыщиков прибегали только в крайних обстоятельствах, при шантаже или угрозе убийства. С чего бы вдруг у юной мадмуазель были такие знакомые? Мне нравилась мадам Софи, безусловно, но я пока не знала точно, насколько я могу ей доверять. Зачем наводить человека на дурные мысли? «Мадам Софи, давайте исходить из того, что этот баронет — не лучшая партия для меня. Ни титулом, ни деньгами». Вот такое объяснение мадам приняла вполне легко. «Ну что ж, мадмуазель, думаю, мы решим эту маленькую проблему».